не интеллектуальным пониманием мелочного фальшивого ума. Необходимо наивысшее понимание измерения не ума, а Кришны. Не пытайтесь найти козла отпущения для вашей несвободы, привязанности, желаний видеть спасителя, аватара, пророка, парамахамса, махариши, с вами, ламы, гуру, разрекламированного йога, тичера и так далее. Недеяние со стороны эго-центра, не означающее бездеятельность, высшая форма действия. Совершая действия лишь телом, ничего не желая и ни о чем не тревожить, оставив любой мотив получить что-либо, человек не порождает зла. Гиту нужно петь, читать, размышлять над ним, снова и снова. Только тогда истинная мудрость, сокрытая любить, может открыться и быть понята. А пока давайте не спеша поразмыслим над финальным стихом Гиты, в котором Санжая поэтически восклицает: «Там, где Кришна, чистое сознание, и там, где лучник Арджуна, интеллект готовый к трансформации, там всегда будет деяние, там победа, там богатство и справедливость». But here I must mention that although I thought that I will write more about Gita in the next messages, but that did not happen. The next message 50 was on 10 non-commandments. See, in Bible you get 10 commandments. The speaker has written 10 non-commandments. And that created an uproar in the Christian society. There was a lot of problem for me after that. But afterwards, of course, it went away. So, the Gita could be started only from message 71. That means I wanted to start from right from the next message 50, but that didn't happen. Because it is just spontaneous whatever is happening. So this, of course, happened. But much afterwards, from 49, it started from 71, 72, 73, 74. These are also there, considered here. But this is the thing. And this is, first of all, who translated this, that I could not do it on 50. 50 was one commandment. And then the actual thing, Gita, came only much later from 71. Предложение, которое не включено в это послание, но которое есть в английском тексте, гласит, что продолжение этой темы будет в следующем 50-м послании. Мы это предложение не включили, потому что так получилось, что следующее послание было посвящено совершенно другой теме. И в частности, оно называется «10 не заповедей». В христианстве существует 10 заповедей, а здесь вот произошло таким образом. Но ведь все происходит спонтанно. И в конце концов потом было возвращение Гите, и эти послания, которые задумывались, были написаны. Но произошло это несколько позднее. Это произошло в послании 71, 72, 73, 74. А 50-е послание посвящено другой теме. Но послания, которые относятся к Гите, включены далее в рассмотрение. So, this is one point I wanted to say. And the other point is that this is one very beautiful verse which says that there is something to be understood inside, and that understanding is delusionlessness, is divinity. And after that understanding, you will find that not only the all human beings are yourself, but also the divinity is also yourself. Such a profound verse. Jajnyata napunar moham evam jashasi pandava jena bhutana sishani jaksas makhman natu vati. That means after getting that flash of divisionlessness, there is no dwelling inside. This dwelling inside is fictitious. After getting a flash of that, which means after getting a flash of the divinity, you will find that all the human beings are only you.